«Это формальность», — сказал он мне. «Все должно быть в протоколах, если вдруг понадобится позднее». Больше там почти ни о чем и не говорили. Судья заявил, что доказательств достаточно, чтобы предъявленные мне обвинения были переданы высшей судебной инстанции, и установил залог в размере $3000. Тут поднялась миссис Смитерс и заявила, что готова взять залог на себя. А потом она, Холбрук и судья удалились посовещаться. Я спросил одного из полицейских, значит ли это, что я свободен. «Сейчас будете, если у этой дамы достаточно денег, чтобы она могла внести за вас залог». «У нее их в 1000 раз больше», — хмыкнул я. Мона смотрела в окно и казалась задумчивой. Почувствовав мой взгляд, она обернулась. «Ну разве не ужасно, что мы оба снова здесь, в этих судебных стенах?» — тихо спросила она. «Так не должно быть. Мы ведь хотим только, чтобы нас оставили в покое». «Ничего, долго это не продлится», — вздохнул я. «Надеюсь», — кивнула она. «Вчера вечером я встречалась с судьей Баджесом». «Точно? И что он сказал?» «Хочет запросить твое дело, чтобы оно рассматривалось в суде под его председательством. Так что теперь нам нужно только молиться, чтобы Баджеса выбрали снова, и чтобы он еще занимал свой пост, когда начнется процесс». «Это прекрасно. Но, надеюсь, ты не наговорила ему ничего лишнего?» «Хо!» — улыбнулась она. «Разумеется, нет. Встреча прошла по всем правилам этикета». По ее глазам мне стало ясно, что она имеет в виду. Миссис Смитерс вернулась в зал суда вся сияющая, с распростертыми объятиями. Холбрук шел следом. «Вот видишь, мой мальчик, ты свободен!» — провозгласила она. Я взглянул на Холбрука. «Это так», — кивнул он. «Благодаря великодушию миссис Смитерс. В беде она показала себя настоящим другом. Ей и вся честь». «Спасибо, миссис Смитерс», — сказал я. «И вам тоже спасибо», — повернулся я к Холбруку. «Не надо», — отмахнулся он. «Но кое о чем я должен вас предупредить. Вы не можете выехать из города или сменить адрес, если не известите предварительно о своих планах суд или меня. Этого вам делать нельзя. Ни в коем случае». «Не беспокойтесь», — сказал я. «А когда мне нужно явиться сюда снова?» «Сейчас я вам этого точно сказать не могу. Процесс будет проходить в следующем месяце или еще через месяц. Но из-за этого вам волноваться не следует. Мы попадем к весьма почтенному и непредвзятому судье, к судье Баджесу. К тому же он мой хороший знакомый. Я полагал, что судья Баджес...» «Это был очень умный ход», — кивнула Мона. «Вы были весьма предусмотрительны, уговорив судью Баджеса запросить наше дело». «Весьма предусмотрительны». Холбрук нахмурился. Ему не понравился саркастический тон Моны. Ведь он не знал, что это она уговорила судью Баджеса запросить мое дело. Он раскланялся, собираясь уходить. «Ну, пока все. От имени моего клиента считаю своим долгом еще раз поблагодарить вас, миссис Смитерс. До свидания. До свидания, мисс Мэтьюс. С вами я буду поддерживать контакт, Ральф». И он торопливо удалился. «Ну, пойдемте, пойдемте!» Защебетала миссис Смитерс, обняла нас за плечи и вывела на улицу. Шофер Уолтер сидел на лестнице. Он отсалютовал и сбежал вниз, чтобы подать машину. «Куда пойдем обедать?» — спросила миссис Смитерс. «Мне нужно обратно в студию», — сказала Мона. «Меня там ждут». «Но, боже мой!» — воскликнула миссис Смитерс. «Какая досада! Может быть, вас туда подбросить? В какую студию?» «Спасибо, у меня машина», — отказалась Мона. «Прощайте, миссис Смитерс. Скоро увидимся, Ральф». «Конечно», — сказал я, глядя, как она переходит улицу. куда пойдем? — Обедать, мой мальчик.